Сколько ни пытался князь Дмитрий Михайлович Голицын вежливо и весьма человечно доказать ему, что войскам нужно денька три отдохнуть, покормить коней и потянуть обозы, король Август был неукротим. Еще солнце не высушило росы, он вернулся в Сокаль, сопровождаемый Голицыным и атаманом. Повсюду на городских улицах стояли возы, кони, пушки, на кудрявой травке спали усталые русские солдаты, дымились костры. Король глядел в окно кареты на спящих пехотинцев, на казаков, живописно развалившихся на возах. «Какие солдаты!» — повторял он. «Какие солдаты! Богатыри!» В дверях замка его встретил ротмистр Тарновский, испуганным шепотом. «Графиня вернулась, не желает ложиться почевать, весьма гневна». Какие мелочи! Король весело вошел в сводчатую сырую спальню, где, оплывая сосульками, догорали свечи в прозеленевшем подсвечнике из синагоги. Графиня встретила его стоя, молча глядя в лицо, лишь ожидая его первого слова, чтобы ответить как нужно. «Софи, наконец-то!» — сказал он с большей, чем хотелось бы, торопливостью. «Ну как? Вы видели короля Карла?» «Да, я видела короля Карла. Благодарю вас». Ее лицо было будто обсыпано мукой и казалось обрюзгшим, некрасивым. «Король Карл ничего так не желает, как повесить вас на первой попавшейся осине, ваше величество. Если вам нужны подробности моей беседы с королем, я расскажу. Но сейчас мне хочется спросить, какое вы сами дадите качество вашему поведению? Вы посылаете меня, как последнюю судомойку, обделывать ваши грязные делишки. Я подвергаюсь оскорблениям, в дороге я тысячу раз подвергаюсь опасности быть изнасилованной, зарезанной, ограбленной, а вы тем временем развлекаетесь в объятиях пани Собещанской, этой маленькой шляхтинки, которую я постеснялась бы взять к себе в камеристки. Какие мелочи, Софи!» Это восклицание было неосторожным со стороны короля Августа. Графиня придвинулась к нему и ловко, как кошка, лапой влепила ему пощечину.